Глава вторая. Едва я оказался на улице, как сразу же сунул руку в рюкзак и нащупал пирамидку. Я, конечно, заряжал ее ночью на кристаллах, растущих в Савино, но и подсадил на зачистки диких уже порядочно. Против той толпы, с которой мне предстоит разобраться, может не хватить. Я быстро изменил несколько рун, снова поставил свое секретное оружие на подзарядку от людей и быстро зашагал по улицам Лос-Сантоса. Да, много, конечно, за короткое время здесь не нагребу, но мой запас несколько увеличится, и это может помочь. Феникс на одном из наших квадроциклов уже ждал у ворот. «Гони», — скомандовал я, садясь позади него. Байк сорвался с места и помчался по следам убийц. По моим прикидкам, они вряд ли ушли дальше, чем километров на 15, ну, пусть 20, с учетом того, что нам еще предстоит их догнать. Тут главное, чтобы они не заметили нас раньше, чем мы к ним подкрадемся. Они наверняка выставили дозорных, будто прочитал мои мысли Феникс. Да, я понимаю. Давай километров через 7 съезжай в лес. Вряд ли они, конечно, испугаются двух человек, но все равно. Понял. Феникс сконцентрировался на дороге, а я на жучках, которые уже летели вперед. «Перекусишь чего-нибудь?» — спросила Катя, ставя на стол кувшин с яблочным соком. «Спасибо. Я недавно ел, да и времени совсем нет». Костя сел на стул и наполнил стакан. «Официальная причина моего визита — это просьба». «От кого?» — хмуро глядя на ликвидатора, спросил Виктор Харитонович. «Сейчас узнаете». Под тяжелым взглядом полковника Костя во второй раз расстроился, что не удалось застать самого графа Акулова. «Это касается мобилизации». «Так к нам это не относится», — Катя села напротив гостя. «Или объявили всеобщую?» «Еще нет, пока только подняли с третьего до второго уровня. То есть аристократы должны прислать 40% своего боевого состава. Также будет набор в свободных деревнях. Но я пришел по поводу мобилизации в диких землях». «Это еще что за новости?» — еще больше нахмурился полковник. «Нам, то есть ликвидаторам, поручили организовать вербовочные пункты в ближайших городах диких земель». «Что за бред?» — хмыкнул Виктор Харитонович. «Добрать народ среди бандитов, а потом считать, сколько оружия пропало со складов и сколько ножей воткнули в спины?» «Речь не про вербовку в регулярные войска», — пояснил ликвидатор. «Имеется в виду добровольческие дружины для зачистки монстров». «А вас на фронт пошлют?» — догадался полковник. — «Вроде того», — невесело усмехнулся Костя. — «Все равно бред». — «Я согласен, но главный ликвидатор империи Александр Михайлович Крылов лично велел заехать Дмитрию Николаевичу и попросить о содействии в организации такого пункта в Лос-Сантосе». — «Дмитрий Николаевич уже организовал в Лос-Сантосе клан», — сообщила Катя. — «Можешь сообщить руководству, что он как раз этим и будет заниматься». «Уже?» — вскинул брови Костя. «И что? Вступает народ?» «Я точно не знаю, но думаю, да», — пожала плечами девушка. «Там Феникс за главного». «О, ну, зная его и Дмитрия Николаевича, можно рассчитывать на то, что ваш клан скоро станет крупнее Монолита». «А что там с ними, кстати?» — встрепенулся Виктор Харитонович. «Я слышал, что вроде как они теперь вне закона». «Именно. Полностью отлучены от кормушки. Но, судя по всему, у них есть новое». «Они тоже с пермяками?» «Похоже на то. И, кстати, ходят слухи, что они ведут активные переговоры с другими кланами о создании антинижегородской коалиции. Так что действуйте осторожно, когда будете общаться с главами других кланов. Убедитесь, что они не ведут двойную игру. Мы передадим Дмитрию Николаевичу». Катя сама взяла графин и наполнила опустевший стакан ликвидатора. «А что слышно по поводу предательства в Вологде и пермских войск под Ижевском?» «Про предательство только то, что говорят в новостях. Что же до Ижевска, то, похоже, именно на него и будет основная атака. Пришла очень большая армия, не меньше 100 000 человек. Наши войска тут же отступили за стены города и готовятся к обороне». «Это хорошо для нас», — сознанием дела проговорил Виктор Харитонович. «В Ижевске высокие прочные стены. Потери атакующей стороны будут в разы больше. Скорее всего, враг блокирует город и будет брать избором. Нас отрежут от поставок того, что производят в Ижевске, в том числе оружие и боеприпасов. Скорее всего, снова кивнул Костя. И это окажет большое влияние, в том числе и на нас. Мост в Муром еще вчера днем починили. Плюс навели переправы. В общем, хорошие вооруженные люди, я имею в виду полицейских, военных и ликвидаторов, активно уходят защищать центр. И, соответственно, скоро доля плохих людей с оружием здесь, у нас, существенно возрастет. Мы это обсуждали с Дмитрием Николаевичем, но события развиваются еще стремительнее, чем планировалось. Костя сделал паузу и смочил горло соком. «В общем, ребята, на вас большая надежда. А еще, между нами говоря, думаю, скоро к вам повалят уклонисты из свободных деревень. Этим нужно воспользоваться». «Нахрена нам уклонисты?» — проворчал полковник. «Они...» «Не горячитесь, Виктор Харитонович». Катя зыркнула на вояку, и он тут же замолчал. «То, что они не хотят идти и защищать, допустим, Ижевск, вовсе не значит, что они не встанут с оружием, если враги появятся прямо у наших стен. К тому же они захотят идти воевать как раз твердо стоящие на ногах ремесленники, которым и без оружия в руках хорошо живется. И они нам очень пригодятся». «Ну, так-то да», — включил заднюю полковник. «А мы никак не можем просто присоединить к себе все эти деревни». «Там ограничения по количеству, есть другие требования», — ответила Катя. «Со дня на день мы получим документы на деревню Щебелевых, и потом сможем подать заявку на присоединение следующей. Это и в обычное время не быстрый процесс. А сейчас он, думаю, еще больше замедлится. Мы можем восстановить Бугры и Власова, но тут нужно говорить с Дмитрием Николаевичем. У него свой взгляд на это. В любом случае, спасибо. Кость, мы все это учтем. Я прямо сейчас свяжусь со Святом и дам ему новые вводные. Он как раз по деревням ездит». «А что с Михайловским железорудным месторождением?» — спросил полковник, решив по полной воспользоваться визитом осведомленного источника. «Основную часть монстров перебили», — ответил Костя. «И даже вроде вчера уже начали оттуда возить руду. Но все ждут терактов, поэтому очень много ресурсов выделяется на защиту караванов. И, разумеется, весь добытый там металл будет идти на военные нужды. Так что, если вы об этом спрашиваете, то цены на железо продолжат расти. Кстати, еще хотел сказать, что у нас ввели запрет на выдачу боеприпасов за челюсти монстров. Так что складируйте их где-нибудь. Потом, может быть, что-то изменится. Хотя, если честно, я сильно сомневаюсь, что в ближайшее время». Костя замолчал, посмотрел в окно, а потом на часы. «Короче, началось», — подвела итог разговора Кати и встала из-за стола. «А это значит, что пора возвращаться к делам». До отряда противника оставалось около 3 километров. Как и ожидалось, они выставили несколько дозорных, но мы их успешно объехали и уже нагоняли улепетывающий отряд. А он именно улепетывал. Сделав грязное дело, хмыри не хотели, чтобы кара из Лос-Сантоса настигла их. Поэтому сейчас они достаточно быстро бежали. «Медведь слева!» — крикнул Феникс. Я тут же поднял пистолет и, высунувшись из-за плеча напарника, сделал 3 выстрела. «Неплохо. 2 месяца назад с байкой я прямо на ходу, еще и сквозь листву, 3 пулями 2 головы не снес бы. Туша монстра упала в кусты, а я, увидев сверху тень, перевел туда взгляд. Зубастая летучая мышь спикировала на нас и тут же получила 2 пули. Падая, она зацепила меня крылом, но лишь по касательной». «Все чисто», — подтвердил Феникс. Я снова занялся наблюдением и, наконец, нашел то, что искал — Руслана Серого. Никаких сомнений в том, что именно этот урод отдал приказ о нападении на людей Леонида, у меня не было. Что ж, он передал свое послание нам. Теперь я передам послание его хозяину. «О, смотри, опять дождь начался», — весело крикнул через плечо Феникс. И действительно, сквозь листву на нас упали 1 капли. «Скорее всего», — отозвался я, — «дождь знаменует большую битву, и они всегда заканчиваются нашими победами». «Точно так», — засмеялся Феникс. «Ты, кстати, притормаживай, уже недалеко осталось, и возьми чуть левее. Надо их объехать и устроить засаду впереди». «Понял тебя». Феникс сбавил ход, но деревья мимо нас по-прежнему мелькали очень быстро. Конечно, я мог и отсюда убить этого ублюдка Серого, но так я бы раскрыл свои силы, а самой главной цели не достиг. Моя задача — не спровоцировать князя на агрессивный ответ. Очень желательно показать, что, о чем говорила Карина, силу и вселить страх в его людей. Дать понять, что сколько бы народу сюда ни пришло, легко им не будет. Дождь усилился, и на самом деле я радовался ему. Это дополнительная маскировка для нас и отвлекающий фактор для наших врагов. Еще немного попетляв между деревьями, мы уже ехали впереди наших противников, только чуть в стороне, чтобы они не заметили наши следы. «Все, я здесь схожу», — сообщила Фениксу. «Отъедь метров на 200 влево и жди меня там». «Понял». Феникс притормозил, и когда я спрыгнул, умчался в гущу леса. Я же, прорываясь сквозь кусты, со всех ног помчался на перерез бегущему отряду. «Ага, вон тот разлапистый дуб отлично подойдет». Я быстро забрался по скользким от воды толстым ветвям в самую крону, и жучки подсказали, что ближайший фланг отряда противника пробежит всего лишь в 10 метрах от меня, то, что надо. Для улучшения обзора я срезал магии несколько веток и достал пирамидку. Чтобы такое изобразить, чтобы было и эффектно, и эффективно. Быстро перебрав возможные варианты, я остановился на классике и заменил вершину пирамидки на огненную жемчужину. Именно в этот момент первые бойцы врага показались между деревьями. «Так, где там этот хмырь? Надо бы сделать так, чтобы его не сильно обожгло, и чтобы удар огнем он пережил». «А, вот он, точно по центру. Значит, основной удар будет по левому флангу, тому, что ближе ко мне. Цыпа, цыпа, цыпа, идите к папочке». Бандиты быстро приближались, и совсем скоро их фланг оказался в 12 метрах от меня. Пора. Пирамидка уже давно работала, и сейчас вокруг навершия пульсировало просто чудовищное количество энергии, и я ее выпустил. Смертоносное оружие вздрогнуло в моих руках, и из него вырвался широчайший конус огня. Гудящее пламя окутало по меньшей мере треть отряда противника. Лес наполнили крики боли и ужаса, а окружающее пространство заволокло дымом и паром. Но это было еще не все. Продолжая выливать остатки энергии из пирамидки и держа ее левой рукой, правой я зажал 2 средних жемчужины огня. В очередной раз в моей голове мелькнула мысль о том, что все эти битвы выходят очень дорогими. С другой стороны, не солить же нам эти жемчужины, а выбиваем мы их немало. Я активировал заранее наложенные руны и метнул светящиеся оранжевые шарики в дальнюю часть отряда, туда, где недоставал конус огня. Жучки показали, что мой удар достиг цели. В толпе паникующих бандитов раздался второй взрыв, и огненный шар охватил огромную площадь. Паника достигла апогея, и оглушенные бандиты, ничего не видя из-за дыма и пара, побежали в разные стороны. Я же активно старался найти среди них Серого, которого в суматохе потерял. «Не этот, не этот. Где же ты? А, вот. Думал уйти от меня. Хрен там». Едва я нашел главную цель и обрадовался, как моя пирамидка иссякла. Я быстро засунул устройство в рюкзак и даже стал использовать уже собственный резерв. Первый жучок, заряженный магией тьмы, ударил по защитному полю посланца князя и высосал из него кучу энергии, но не всю. Пришлось повторить. Есть. Вот теперь можно брать его тепленьким. «Прикройте меня!» — заорал бандит, почувствовав, что что-то не так, но было поздно. Следующего жучка я зарядил магией воды и, создав прям в воздухе острейшее ледяное лезвие, швырнул его в гада. Хлюп, и тело, споткнувшись, упало, а отрезанная голова покатилась по мокрой земле. Я выхватил еще 2 заранее связанные рунами жемчужины, на сей раз маленькие, и бросил их рядом с поверженным противником. Грохнул еще один взрыв, который уже никого не убил, но испугал всех стоящих рядом с погибшим боссом бойцов и заставил их разбежаться. Все снова заволокло дымом, и под его прикрытием я послал еще одного жучка и на сей раз, не пожалев энергии, сделал его плотным. Он принял форму руки, которая схватила укатившуюся голову за волосы, и, стремительно взлетев, унесла ее в небо. «Готово». Я оценил обстановку и увидел, что рядом с моим деревом прячутся сразу двое бандитов. Пистолет тут же оказался в моей руке. И, используя специальные зачарованные пули, в 5 выстрелов я ликвидировал обоих. После чего спрыгнул с ветки и помчался в чащу, туда, где меня ждал Феникс. Рома пошевелился, но это не помогло. От многочасового сидения на жестком стуле его пятая точка будто онемела. А еще у него затекла спина и ноги. Все это не доставляло радости, которой у 26-летнего военного и так было немного. В то время как ребята сражались с ублюдками из Пермской империи, он был вынужден сидеть в крошечной коморке у блокпоста и тыкать кнопку, переключающую светофор на въезде на недавно восстановленный мост, пересекающий Аку в районе Мурома. Вот и все развлечение. Хотя нет, тут была еще одна кнопка, и даже пару раз Роба ее нажимал. При ее активации из-под земли на въезде на мост выдвигалась дополнительная толстенная плита с шипами и не давала транспорту въехать на стратегический объект. Это нововведение установили совсем недавно, но наличие этой кнопки серые будни Ромы, если и украшало, то совсем чуть-чуть. «Восточный, прием!» — зашипела рация. «Слушаю», — отозвался сидящий справа от Ромы его напарник, Гриша. «Вот ему-то хорошо, он хоть по рации иногда разговаривает». «Приготовьтесь», — донеслось из динамика. «Почти весь военный транспорт из Липецка проехал. Сейчас пропустим 3 последних грузовика князя Снегова, и как минимум на час можно будет открыть проезд в сторону Мурома для мирного населения. А если машин туда будет мало, откроем вторую сторону для желающих переехать в столицу Липецка». «Вас понял», — ответил Гриша и ткнул пальцем в окно. «Вон те 3 грузовика проедут, и переключай светофор». «Я вообще-то все слышал», — усмехнулся Рома. «Просто выполняй приказ», — сердито зыркнул на него Гриша. «Что с тобой сегодня? А где обычные шутки, прибаутки?» «Не до юмора», — хмуро буркнул его напарник и уставился в окно, где к оставшимся грузовикам с гербом князя Снегова белым горным пиком подошли военные. Роме ничего не оставалось, как тоже смотреть в ту сторону. «А почему они кузова не открывают?» Через несколько секунд спросил он, но ответа от напарника не получил. Тем временем за окном конуры, в которой они несли дежурство, очевидно, происходил какой-то конфликт. Военные стояли рядом с машинами и на повышенных тонах переговаривались с сидящими в кабинах людьми. «Княжеский иммунитет!» — донеслись до Ромы слова водителя первого грузовика. «Военное положение!» — услышал он часть ответа начальника заставы, после чего тот достал рацию и что-то в нее сказал. Тут же 3 стоящих неподалеку внедорожника газанули и перегородили грузовикам дорогу, а из них вылезли бойцы с автоматами. С другой стороны, уже тоже приближалось подкрепление. «Какая-то хрень нездоровая», — пробормотал себе под нос Рома. И тут рация снова оживилась. «Восточный, внимание! Приготовиться выдвигать заграждение!» «Ого!» — оживился Рома. «Похоже, люди князя не хотят давать досматривать свой груз. Ну и ладно, хоть какое-то развлечение». Он потянулся к кнопке. Сейчас он нажмет ее, плита с шипами очень красиво выйдет и покажет наглым княжеским прихвостням, кто тут главный. «Сказали же приготовиться, а не нажимать», — тихо произнес Гриша. «Да я и не жму пока». Рома посмотрел на напарника и чуть-чуть отодвинул руку. В этот момент рация разразилась криком: «Поднимайте заграждение!» На лице Ромы появилась улыбка, и он резко потянулся вперед, но пальцы не достигли цели. Они вдруг скрючились, а тело военного сползло на пол. Над ним стоял Гриша, и из глушителя, прикрученного к пистолету, который он сжимал в руке, шел легкий дымок. В ту же секунду снаружи раздался рев двигателей, и 3 грузовика рванули вперед. Первый из них протаранил перегораживающий путь машины военных и влетел на мост. Со всех сторон послышалась стрельба и засверкала магия, но, как оказалось, грузовики имели очень мощную защиту, и им все было нипочем. Более того, из их боков вылезли сопла, и из них повалил густой темно-зеленый дым. Сразу несколько военных, приложив к плечам гранатометы, вслепую стрельнули в плотное облако. Раздались взрывы, а следом в зеленую пелену влетели несколько огромных огненных шаров. А уже в следующую секунду два из трех грузовиков вылетели из тумана и продолжили нестись по мосту. Снова заработали гранатометы, и еще один грузовик, лишившись защиты, подлетел и рухнул на бок. К этому моменту самый первый уже преодолел треть моста и... грянуло три мощнейших взрыва. Осколки выбитых стекол поцарапали Грише лицо, но он не обратил на это внимания. Он с улыбкой смотрел на охваченный пламенем и дымом мост и сразу три рухнувших в воду пролета. «Ну что вы так разволновались?» — Карина с усмешкой обвела взглядом руководителей кланов, сидящих за столом в таверне «Синяя акула». «Но объявил Липец, кто же о своей независимости? Что для нас-то изменилось?» поскреб седой затылок Рис. «По большому счету-то, конечно, ничего, но все равно как-то неожиданно». «Зато теперь понятен их план», — вступил в разговор Леонид. «А также почти наверняка понятно, кто победит. То, что губернатора Липецка поддержит князь Ветров, не значит, что войска готовы воевать на стороне Пермской империи», — заметил Лис. «Кто знает», — поскреб щетину Леонид. «Вологодские, вон, похоже, готовы к ним, даже присоединился Тимирязев. То есть императора предали как минимум три князя из семи. Может, Шуйский правду тогда сказал по радио, а мы просто чего-то не знаем?» «Да какая разница?» — снова заговорила Карина. «Вот вы, как бабки старые, в столице у подъезда сидите и перетираете всякую вас не касающуюся ерунду. Давайте еще обсудим, что в наших старых колониях на других континентах сейчас происходит». «Да ладно, что ты сама разворчалась-то?» Алис достал карту и разложил на столе. «Вот смотри, если принять мятежных князей за часть Пермской империи, то они сейчас охватывают эти территории». Он обвел пальцем Вологодскую и Липецкую области. «Плюс непонятно, какая ситуация в Ижевске. Получается, что император, ну, или занявший его место двойник, сейчас контролирует центр и запад, ну и Тамбов еще. Но тут еще неизвестно, он слишком близко к Липецку. Все может быстро измениться». «А я вот другое здесь вижу», — Карина показала пальцем на юг бывшей Нижегородской империи. «Я вижу, что ближайшая к нам область уже проиграна без единого выстрела. А это значит, что, по крайней мере, с юга пермяки точно не нападут. И этот расклад мне нравится. Пусть они там в Ижевске или еще где-нибудь спокойно развлекаются, а мы здесь займемся своими делами. Правильно я говорю, Паша?» Женщина посмотрела на замещающего Феникса представителя клана Акулы. «Абсолютно верно», — пробасил здоровяк и залпом допил половину кружки пива. Посмотрев на него, Леонид вновь помрачнел и перевел взгляд на часы. «Все-таки глупо было ему одному ехать», — проворчал он. «Да, граф, похоже, крутой парень, но что он сделает против сотни бойцов?» «Перебьет их всех к хренам собачьим», — прохрипел Паша и кивнул хозяину заведения, чтобы тот обновил ему пиво. «Ну, блин, Паш, как он их перебьет? Даже если у него большой резервуар и мощная магия, пусть там какое-то у вас хорошее оружие, какие-то инновационные разработки, тогда еще убьет несколько человек. На самом деле со стороны это похоже на импульсивный поступок». «Если он убьет того хмыря Серого, это уже будет кое-что», — проговорила Карина, и в этот момент рация на поясе здоровяка ожила. «Акулов вызывает Пашу». «На связи», — радостно схватил рацию тот. «Собери всех в таверне, мы через 5 минут будем». «Все уже здесь», — отозвался Паша и выключил рацию. «Ну, по крайней мере, они живые», — улыбнулся Лис. «Мне тоже пиво». «Давай, сразу на всех», — внесла коррективы в заказ Карина. «Что бы там ни произошло, им нужно будет выпить». «А как здесь закончим?» — проговорил молчавший до этого пастор. «Надо будет идти на дорогу и чистить кристаллы. Чай мана у всех уже накопилась». После его слов в таверне повисла напряженная тишина, прерываемая лишь стуком кружек о стол. А ровно через 5 минут дверь распахнулась, и в проеме появилась уже знакомая всем фигура. Дмитрий Николаевич Акулов подошел к столу и сел на свободное место. Он сделал несколько глотков пива, а потом обвел взглядом присутствующих. «У меня короткое объявление», — медленно произнес он, и ответом ему была тишина. «Как я вам уже говорил раньше, Савина берет на себя обязательства по защите Лос-Сантоса. Никакая гнида не смеет убивать никого из нашего альянса. Если вдруг что-то подобное произойдет, и вы не можете решить это своими силами, то, не сомневаясь, сразу связывайтесь со мной. У меня на всех вас и на город очень большие планы, и никто не помешает мне их осуществить». Произнеся последнюю фразу, граф открыл рюкзак и, вытащив оттуда круглый предмет, поставил его на стол. «Твою же мать!» — прохрипел лис, глядя в мертвые глаза Руслана Серого. «Вот вообще в вас не сомневалось, ваше сиятельство!» Широко улыбнулась Карина и стукнула своей кружкой по кружке графа. Леонид же встал и протянул графу руку. «Спасибо, Дмитрий Николаевич!» «А можно это дерьмо отсюда убрать?» — спросил подошедший с подносами хозяин заведения. «Стол жалко, новый совсем».